Глава 16. Время до приезда дознавателей мы проводили с пользой для всех. Я придумала новую игру под названием «Научи Петру всему». И она пришлась по вкусу не только баронам, но и храмовнику. Поначалу они, перебивая друг друга, описывали порядки и правила королевства, но толку от этого не было. «Я мало что запомню, когда вы говорите все одновременно. Давайте будем обучать меня системно. Разобьем на уроки с теорией и практикой. Можно еще экзамен по окончании устроить». Мое предложение было встречено с восторгом. Видимо, такого развлечения у баронов еще не случалось. Первое занятие устроили бароны. Волда изображал из себя даму, а Адлар — галантного кавалера. Тонкокосный и изящный Волда прекрасно вжился в роль с первых минут. Он прикрывал рот ладонью и изображал смех. Стрелял глазами налево и направо и всячески жеманился. Адлар же, в свою очередь, коршуном кружил вокруг и сыпал комплиментами, закатывал глаза, прижимал руки к груди. «Что это они?» «Вы что изображаете? Соблазнение девушки?» Нахмурившись, я уперла руки в боки. Обороны сразу осеклись и понуро повесили головы. «Давайте начнем сначала. Первое знакомство. Вы подходите к девушке, представляетесь, начинаете разговаривать. Только вот без этих штучек». Я состроила кислую мину. «Принято ли у вас пожимать руку мужчинам? Или кланяться? Как должна ответить девушка? Поклониться в ответ или присесть?» Только после моих объяснений бароны поняли, что от них требуется, и пустились в объяснение. Мужчины в их королевстве приветствуют всех поклонами или наклоном головы. Сами бароны ограничивались именно ими, а кланялись только его величеству или когда хотели расположить к себе женщину. Женщины, в свою очередь, изображают реверанс, приветствуя лицо выше себя по статусу. И чем высокопоставленнее уважаемое лицо, тем ниже нужно приседать. А тем, кто ниже по статусу, достаточно Книксона. На этом месте я попросила научить меня тому и другому. Ох, и тяжелое это упражнение, скажу я вам. Опорная нога одна, вторая отводится за нее и сгибается. Спина должна быть ровная, руки опущены вниз и чуть согнуты в локтях. Подбородок поднят, взгляд устремлен на собеседника. Добавьте к тому пышные юбки, в которых легко запутаться, и получите полный комплект неудобств. «Не смотри вниз! Держи спину прямо! Ниже, ниже!» Как бы я ни исполняла реверанс, бароны оставались недовольны. Пока я не уверила их, что буду тренироваться все свободное время. И мы приступили к следующему этапу обучения – разговоры. К незнакомцу, лицу старше по статусу, родителям принято обращаться на «вы». В обществе, на приеме или балу, с малознакомыми людьми или же при первом знакомстве нельзя обсуждать его величество и всю королевскую семью. Также политику и отношения между мужчинами и женщинами. Нельзя интересоваться положением в обществе собеседника и его семьи. Сплошные «нельзя-нельзя». А о чем же тогда вести непринужденную беседу? О погоде в основном. Опытные собеседники по полдня ее обсуждают, ни разу не повторившись, — рассмеялся Волда. Затем за дело взялся отец Бенедикт. Он рассказал суть их веры. Если вкратце, то Всевышний создал все, породил первых людей и продолжает заботиться о каждом. Святые получили от него заветы, что подобает совершать людям и что запрещено. Насколько я знакома с основами христианства, здесь все очень похоже. Не убей, не укради, почитай. Но есть нюанс. Месса ведется на древнем языке, который сейчас используется только в богослужениях и молитвах. Что касается молитв, их сотни. Каждому святому и по любому поводу. Молитвы тоже составлены на древнем языке. Мне как минимум следует знать несколько, чтобы сойти за свою в этом мире. Так что вместе с реверансами я заучивала молитвы. А когда всем порядком надоедало меня учить, то мы вместе шли на прогулку. Гуляли в основном вокруг дома или в ближайшем лесу. Я рассказывала о своем мире, о бабушке, о работе, пересказывала фильмы и романы. Через 3 дня мы сложили готовые сумки с рюкзаками и переехали в дом к Адлару. Святой отец засобирался на мессу, и мне захотелось отправиться с ним, чтобы рассмотреть храм и посетить богослужение. А так как одну меня не отпустили, пришлось баронам стать сопровождающими. К тому же я привела веский аргумент. Мы на пороге величайшего события в жизни, и чтобы как-то его приблизить, следует обратиться к помощи Всевышнего, посетить мессу. Бароны покряхтели, повздыхали, но согласились. Я упросила их идти пешком, потому как деревня с храмом располагалась под горой, рядом с домом Адлара. И снова неудовольствие на лицах и тяжелые вздохи. «Вы что, совсем пешком не ходите?» «А зачем? Есть кони и карета!» — искренне удивился Волда. И по дороге до храма я рассказывала про пользу физических нагрузок, медицину в моем мире и все, что с ней связано. Начиная от прививок в детстве и заканчивая пересадкой внутренних органов. Бароны удивились еще на моменте наличия внутри людей этих самых внутренних органов, потому как их лекари пропагандировали учение, будто бы внутри человека наполняет желчь и кровь. Когда по каким-то причинам желчь разливается, человек заболевает, может даже умереть. Единственное действенное средство – пускание крови, потому как вместе с ней выходит желчь. Одним словом, мрак. А если зуб заболит? Значит, желчь вот-вот разольется, и надо его быстрее вырвать, пожал плечами Адлар. В итоге я пообещала себе изобрести в кратчайшие сроки зубную щетку, чтобы чистить зубы 2 раза в день. В качестве зубной пасты буду использовать мед. А потом изучу свойства местных трав и прибавлю к регулярной чистке полоскание после каждого приема пищи.